неожиданно заметил он, — и думаю, вы нам в этом можете помочь. — Я? — опять изумился я. Такая надпись ранее, помимо туалета, была замечена на стенах одного гаражного кооператива и на асфальте недалеко от гостиницы. А еще мы нашли вот такие стихи, — он протянул бумагу, — мол, это вам ни о чем не говорит. С вами, кстати, никто из студентов не делился своими литературными способностями. Джихад до судного дня, пусть знает целая страна, большие города, джихад до судного дня. Я прочитал стихи и не увидел в них ни утонченности, ни изыска собственного стиля. Обычный речитатив, молодежная сленговая риторика площадей с претензией на вызов. Такое мог бы написать сегодня любой доморощенный чтец рэпа. И главное, вдруг это все лишь надпись на асфальте. Всего лишь литературные эксперименты каких-нибудь недорослей, а преступник использовал эту надпись, чтобы сбить следствие с толку. «Всего скорее ты так», — согласился я. «Как преподавателю литературы мне трудно это прокомментировать. Средние эпатажные стихи, вполне свойственные для столь юного возраста. Хотя я печенкой чувствую», — не сдавался ФСБ. «Неспроста все это». «Странно», — подумал я. «Древние римляне гадали по печени быков о воле богов, а сыщики и исследователи гадают по своей печени. Одно из двух. Либо интуиция даже в криминалистике великая вещь, либо сыщики — быки». «Но как преподаватель вы, может быть, сталкивались с подобными текстами в студенческой среде?» Он говорил, и на него было жалко смотреть. «Или, может быть, видели в телескоп, кто ошивается у гостиниц, кто делает подобные надписи? Может, вы замечали кого-нибудь из ваших студентов поблизости?» Тут я покраснел. «Меня застукали за моим любимым занятием. Смотреть в подзорную трубу на людей и на футбольное поле аэродрома». «Так вы наблюдали, как я наблюдаю?» Как-то все это выглядело неприлично. «Виновато ли плохое зрение или страсть к неизведанным землям и путешествиям? Ведь каждая квартира, семья, человек — это неизведанная страна». «Поймите, это моя работа. Если в прочих сферах работают другие, то с подростковыми экстремистскими группировками работаю я». Тут он сделал паузу и достал сигарету. «Помимо этого, я, как специалист по детям, курирую с нашей питерской стороны безопасность подготовительных мероприятий Конгресса «Дети мира против террора», проходящего в рамках саммита 40 самых развитых стран. «Окно вашей спальни как раз напротив отеля, где живут делегаты. Как видите, я с вами очень откровенен. Надеюсь, что вы тоже будете со мной взаимно откровенны». «Хорошо», — согласился я, второй раз понимая, что тоже нахожусь под подозрением. «Тогда скажите, а вы можете поручиться за благонадежность вашей племянницы Али? Как-то вы за ней все время следите. Все время?» «Да, я только, собственно, пару раз, как будто засмущался агент 008. «Простите, вы намекнули мне, что я поступаю, аморально заглядывая в окна других людей. А теперь вы мне скажите, неужели вы считаете себя вправе следить за личной жизнью молодой женщины?» «Ну, кто-то должен все держать под контролем». Добродушно улыбнулся Федор Сергеевич. «Но поверьте, я ни в коем случае не превышаю своих функций и слежу не по собственной инициативе и прихоти. Меня попросил за ней следить ее муж Мунир Муазович. Вы только не подумайте, не из-за подозрения, а для ее же блага, в целях ее личной безопасности. Приходится нам подрабатывать внеурочно. Я ведь по совместительству еще работаю и на Мунира Муазовича обеспечиваю безопасность постояльцев гостиницы». «Так вот откуда вы знаете, про этот ресторан. В наш век, вообще-то, если хочешь жить, умей вертеться. А Мунир ага мне доверяет, раз уж мне доверили обеспечивать безопасность гостей саммита. Счет, пожалуйста. Закончил он свою мысль, эффектно щелкнув пальцами. Мы еще о чем-то мило беседовали, пока официант не принес агенту 008 счет на 80 туе, пока тот, отсчитав наслюнявленными пальцами купюры, не попросил кассовые товарные чеки, что-то записывая в блокноте. Я же взял салфетку и начал на ней тоже производить свои расчеты. Если честно, после того, как он сказал, что следит за моей племянницей, на душе стало как-то гадко. И чтобы избежать дальнейших разговоров, я сосредоточил свой взгляд на другом. — Что вы делаете? — спросил он. — Так просто. Потер я виски, прикрывая одновременно уши, пытаясь сосредоточиться и не поднимать лица. — 18-летние, — придвинулся я ближе к салфетке. — Уверяю вас, 18-летние — это первый и второй курс. А первокурсники, второкурсники стараются поскорее перейти на другой курс. Ведь институт, как и тюрьма, и армия, и больница — это маленькая модель страны. А салагами в ней быть непочетно. Так что, по-моему, 18-летние никогда не станут себя так называть. — А что же это, по-вашему? — Хуш? Может, это, пристально глядя на салфетку, заметил я, от тюркского «добро», «счастливо оставаться» или «всего доброго». По-другому говоря, «прощайте» или «простите». А у эмиссара в блокноте записано римскими цифрами 18, потому что ему просто не знакомы ни само слово, ни кириллица. Вы думаете, они смертники? Если они смертники, подрывная группа террористов, пожал я плечами, то они тем более не стали бы обозначать себя римскими цифрами. Но вы не беспокойтесь. Дело в том, что они обязательно себя выдадут дерзкими мальчишскими выходками, не смогут удержаться, и вы их обнаружите без моей помощи. Если бы все было так просто... «Современные системы очень мобильны», — тяжело вздыхая, встал из-за стола Федор Сергеевич. «Впрочем, мне уж пора идти на службу». Раскланившись, ФСБ вышел. Я же в раздумьях, кто все-таки заплатил за завтрак, он ли моя семья в лице Мунираги, поспешил за ним. «Правильно в народе говорят, государство не обманешь». Глава вторая. Дидактический город. Это дидактический город. Он учит и ставит на место. Он обучает детей алфавиту по формам гепатита А, Б, С. Уроки труда у него проходят за разгрузкой вагонов и мытьем машин. Уроки математики за попрошайничеством и воровством. На уроках химии они изготавливают одурманивающие суррогаты и бомбочки. Биологию изучают через оказание сексуальных услуг, а еще ставят физиологические опыты выживания на себе и собаках. Физику они познают через опыт разрушения всего и вся на своем пути. Макетами раскачивающего мира здесь выступают качели-орбиты и качели-маятники в детских городках. На уроках рисования они исписывают стены и потолки в подъездах и лифтах. Самый же легкий обожаемый урок — ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности. Обожаемый потому, что проводится на заброшенных стройках, в готовых в любую минуту обрушиться зданиях, в подвалах и на скользких крышах. Открытый, показательный урок под открытым небом. Хорошее, наглядное пособие и материально-техническая база.